14. Финал. В это самое время, оставив у входа в пролив крейсер «Кагул» и эсминец «Пылкий», адмирал Новицкий на Екатерине Великой в сопровождении Поспешного, обходя минные заграждения, приближался к заданной позиции. У него приказ любой ценой не пропустить к Босфору Гебен. Но где его искать в этой темноте? Возможно, германец уже миновал этот район и сейчас где-то на подходе к проливу. А если не проскочил, то на фоне берега его будет трудно обнаружить. Сигнальщики, напрягая глаза, всматривались в ночное море, выискивая этот злополучный корабль, из-за которого почти весь флот вторые сутки находится в море. «Ваш благородь! Вижу всполохи на горизонте», – доложил сигнальщик Ломов лейтенанту Щуке. «Что за всполохи? Где?» «35 градусов по правому борту, ваш благородь. Это, похоже, орудия стреляют и прожектора светят». Лейтенант поднес к глазам бинокль и стал в указанном направлении разглядывать горизонт. Там и вправду сверкали зорницы и прыгающие лучи пары прожекторов. «Похоже на то, матрос», – согласился лейтенант. «Там и вправду ведет кто-то бой». «Надо срочно доложить адмиралу», – подумал лейтенант. Новицкому доложили, что на северо-западе, примерно в 9 милях, идет бой. Адмирал вышел на правое крыло мостика, чтобы самому глянуть, что там происходит в ночи. Разглядывая в бинокль вспышки на горизонте, адмирал, ни к кому конкретно не обращаясь, задал вопрос. «Кто там может вести бой?» И тут же сам выдвинул предположение, кто это может быть. «У нас тут где-то гневный Лебедева». Но после того, как Лебедев передал радиограмму об обнаружении Гебена, больше от него известий не поступало, напомнил кто-то из офицеров. «Молчит Лебедев», подтвердил каперанг Сергеев. «Возможно, он не может с нами связаться из-за выхода из строя радиотелеграфной станции». «А это не он там ведет бой, и по всему, видимо, с турецкими эсминцами». Теперь выдвинул свою версию старший артиллерийский офицер линкора лейтенант Щука. «Значит, и Гебен где-то рядом», – высказал свое мнение адмирал. Вскоре вспышки на горизонте прекратились, и на море вновь опустилась тьма. «Аполлинарий Иванович, прикажите усилить наблюдение за морем. Эта стрельба на горизонте меня беспокоит. По всей видимости, Гебен прорывается под прикрытием легких сил, и я не желаю получить с их эсминцев торпеду в борт. И подготовьте корабль к бою. Сейчас настал такой момент, кто первый успел выстрелить, тот и победил». Время будто замерло, и секунды превратились в минуты, а минуты в часы. Несколько десятков глаз вглядывались в каждую тень вокруг корабля. Кое-кому уже мерещилось, что они заметили что-то в ночи, но это были только волны да тени. Когда раздался возглас одного из матросов, что он видит корабль, он был воспринят с одной стороны как конец какого-то жуткого испытания, а с другой, а не ошибся ли он? Но нет, он не ошибся. Германский корабль был обнаружен в каких-то 30 кабельтовых почти прямо по курсу. Поэтому с Екатериной первыми и обнаружили противника, а не с Гебена наш линкор. Позиция для боя у наших была неудачная. Огонь могла вести пока только передняя башня, а чтобы ввести в дело остальные, надо менять курс. А менять курс так и так надо, чтобы вывести линкор на параллельный курс или постараться выйти вперед и оттеснить Гебен от пролива. Через полторы минуты после обнаружения противника последовал залп носовой башни. Да, Новицкий первым увидел своего противника и первым открыл огонь. Но первый залп вышел не совсем удачным. Хотя расстояние для таких орудий было сродни пистолетному выстрелу, но плохая видимость не способствовала меткой стрельбе, и все три снаряда просвистели в десятки метров над палубой Гебена. «Лево на борт!» – скомандовал Сергеев, как только прогремел залп. Надо было поскорее вводить в дело остальные башни. Второй залп носовой башни, подкрепленный противоминным калибром, также не принес ожидаемого результата, хотя один 130-миллиметровый снаряд попал в топинантный блок, из-за чего грузовая стрела упала на палубу, создавая там помехи. На гибени заметили русский линкор за пару секунд до залпа с Екатерины. Акерман приказал увеличить ход, насколько это возможно при полученных ранее повреждениях, и открыть ответный огонь. Корветтен-капитан Книспель среагировал быстро, и его комендоры сработали слаженно, и менее чем через минуту по Екатерине открыли огонь орудия вначале противоминного калибра, а потом и главного. Ответный залп с Гибина главным калибром хотя и был шестиорудийным, но также не увенчался успехом. В трех кабельтовых у нас за кормой встали довольно кучно шесть огромных фонтанов воды. Противоминным калибром противник стрелял лучше. Несколько 150-миллиметровых снарядов попали в Екатерину. Да и в последующем, в течение недолгого артиллерийского боя, снаряды противоминного калибра с постоянством попадали в наш линкор, уродуя палубу и немногочисленные надстройки и спасательные средства. Но все эти попадания средним калибром не особо влияли на боевые качества Екатерины. За эти минуты дистанция между кораблями еще сократилась, и третий залп с Екатерины достиг попадания почти в то же место, что и вторая торпеда с эсминца. Взрыв снаряда в глубине корпуса да в затопленном отсеке плюс гидродинамический удар произвели страшные разрушения. Переборки не выдержали, и вода хлынула в соседние отсеки. Нос Гибина еще больше стал зарываться в воду на ходу, но адмирал Сушон приказал скорость не сбрасывать, а идти на прорыв. Три 130-миллиметровых снаряда также попали в германский корабль, поразив его надстройки. Немецкие комендоры не остались в долгу. Один 11-дюймовый снаряд попал в борт напротив второй дымовой трубы. Так как Екатерина находилась почти перпендикулярно к Гибину, то снаряд попал под острым углом и не мог проникнуть глубоко во внутренние отсеки корабля. Пробив 100-миллиметровую броневую плиту и пролетев по корабельным помещениям, теряя свою ударную силу метров 30, круша и ломая все на своем пути, снаряд уперся в броневую перегородку, отгораживающую кают-компанию от каземата 130-миллиметрового орудия. Взрыв и возникший пожар полностью уничтожил кают-компанию, а осколки и взрывная волна, калеча и убивая комендоров, вывела из строя орудия. Прежде чем Екатерина смогла задействовать всю свою артиллерию, в нее попал еще один крупнокалиберный снаряд. На этот раз повреждения были более серьезные. Снаряд попал в носовую оконечность, поднырнув под ватерлинию. 5-дюймовая броня его не остановила, и он разорвался в шкиперской. Два носовых отсека стали быстро заполняться водой, из-за чего осадка носом стала увеличиваться, а это плохо отражалось на маневренности. Наконец-то Екатерина смогла ответить полновесным орудийным залпом. Все 12 орудий выплюнули свои снаряды в сторону противника, а чудовищная отдача при выстреле сотрясла линкор так, что он, казалось, вдавился в море на несколько сантиметров и замедлил ход. Всего 2 снаряда из 12 поразили Гебен. Один из снарядов попал в башню главного калибра по правому борту, выводя ее из строя. Второй снаряд попал в грот-мачту на уровне первой прожекторной площадки, уничтожив прожектора вместе с прислугой. Сама мачта надломилась и, оборвав все растяжки, фалы и антенны, завалилась на бок. В районе кормового мостика разгорался пожар. Адмирал Сушон остался без связи. В следующие 10 минут 2 стальных гиганта осыпали друг друга снарядами, иногда сотрясаясь от попаданий и последующих взрывов, которые рвали их стальные конструкции, убивая и калеча людей. Екатерина, в силу того, что она в бой вступила, не имея повреждений, ее положение сейчас выглядело не так катастрофично, но и ей досталось. Кормовая башня вышла из строя, носовая труба была исковеркана, фок-мачту перебило посередине. Палуба от попаданий 150-миллиметровых снарядов и пары 300-килограммовых чемоданов во многих местах лишилась настила и теперь выглядела удручающе. Ниже ватерлинии 3 пробоины, а во внутренних отсеках скопилось не менее 1000 тонн воды. С потерей второго котельного отделения скорость снизилась до 17 узлов. Положение германца после подрыва на мине и попаданий 3 торпед с Гневного и Нерпы и так было не ахти каким. А тут еще с Екатерины прилетело 4 снаряда под ватерлинию, и все это в многострадальный левый борт. Так кроме этого, были попадания выше ватерлинии, в корпус и надстройки, вызвавшие пожары. 3 башни главного калибра из 5 не действовали. Из противоминной артиллерии левого борта действовать могли только 2 150-миллиметровых орудия и 3 88-миллиметровых. Потери среди личного состава превысили 200 человек. Так что положение Гебена было незавидным. Крейсер уже основательно наглотался воды, потяжелев после всего этого на 3500 тонн. Осадка носом увеличилась на 2 метра, а крен на левый борт составлял 11 градусов. Скорость упала до 13 узлов. Но Сушон, невзирая ни на что, вел свой корабль к проливу. Адмирал Новицкий этому препятствовал. Он решил во что бы то ни стало добить германский линейный крейсер. «Ваше превосходительство!» — обратился к Новицкому штурман линкора лейтенант Рыбин. «В 20 кабельтовых у нас по курсу будет минное заграждение, а на мысе стоит двухорудийная 150-миллиметровая батарея». «20 кабельтовых, говоришь? Значит, у нас есть еще 6-7 минут на то, чтобы потопить германца или...» «Усилить огонь по противнику!» Командиры Екатерины старались изо всех сил. Залпы следовали каждые 40 секунд. Немцы отвечали не менее интенсивно. Но 9 орудий против 4 немецких – это все же двукратное преимущество. Через 5 минут Екатерина уже превосходила своего оппонента в 3 раза, и в конце концов это принесло свои плоды. Гебен чуть двигался и все больше погружался в воды Черного моря, заваливаясь на левый борт. На корме пылал нешуточный пожар, который стал угрожать кормовым артиллерийским погребам. Аварийные команды не справлялись с пожарами и поступлением воды. Крейсер медленно, но верно тонул. Сопротивляться также практически было нечем. Из артиллерии по левому борту в боеспособном состоянии осталась только бортовая башня, да еще пара орудий в носовом каземате. Были, правда, целехонькие орудия по правому борту, но толку от них было ноль. А после того, как адмирал Сушон получил тяжелое ранение осколком от разорвавшегося прямо на амбразуре боевой рубки 130-миллиметрового снаряда, а Акерман погиб, и многие офицеры были ранены и контужены, командование над кораблем принял корветтен капитан Книспель. После доклада о состоянии корабля он понял, что до пролива не прорваться, хотя оставалось пройти всего-то 3 мили, и он решил хотя бы спасти людей, выбросив корабль на берег. Книспель приказал повернуть в сторону берега к мысу Узуньяр, где находилась турецкая береговая батарея, которая открыла огонь по русскому линкору. Екатерина также находилась не в лучшем виде. Вся избитая и еле управляемая ввиду повреждения рулевого привода, потерявшая половину башен главного калибра, плюс 6 орудий противоминного калибра из 10 по правому борту. Дым из носовой разбитой трубы стелился по палубе, из-за чего нахождение людей в районе второй башни было невозможным. Носовая надстройка потеряла почти все мостики и выглядела голой. Дальномерный пост с крыши боевой рубки был сметен попаданием крупнокалиберного снаряда. От воздействия этого же снаряда все, кто находился в боевой рубке, получили ранение или контузию. Кормовая надстройка разрушена и выгорела. Многие внутренние помещения по правому борту пострадали от огня, ударной волны и осколков. Линкор принял порядка 2000 тонн воды. Чтобы не подставлять свой корабль под удар, адмирал Новицкий решил для добивания противника привлечь эсминец поспешный, а сам перенес огонь на береговую батарею. После нескольких залпов турки прекратили огонь. Кафтранг Жерве зашел с кормы, где у Гебена вся противоминная артиллерия была выбита. Сблизившись с Гебеном до 3 кабельтовых, произвел 4-торпедный залп. 2 торпеды настигли свою цель, а этого многострадальный корабль выдержать уже не смог. Стал быстро ложиться на борт и через 10 минут затонул в 4-кабельтовых от берега. Жерве направил свой эсминец к месту гибели корабля, имея намерение кого-либо спасти, а заодно и пленить. Но был вынужден отказаться от этого благородного поступка ввиду того, что турки на береговой батарее не одобрили этого. Раз такое дело, то Жерве не стал искушать судьбу и поспешил за уходящим линкором. Я был на траверзе мыса Галара, когда пришла радиограмма с поспешного о том, что Гибен упокоился на морском дне. Флагман Новицкого из боя вышел с серьезными повреждениями, в том числе была утрачена и радиосвязь. А чтобы связаться с нами, пришлось прибегнуть к помощи радиостанции с поспешного. Новицкий кратко обрисовал бой с Гибеном и доложил о повреждениях линкора. Судьба благоволила Екатерине. Она смогла выстоять против Гебена, хотя ей и досталось в бою, но корабль может двигаться. Сейчас он под охраной поспешного держит курс на Севастополь, надеясь самостоятельно дойти до базы. А вот Гневный, после того, как с него было получено сообщение об обнаружении Гебена, а также о намерении атаковать противника, замолчал. И мы ничего о его судьбе не знали. И на наши вызовы эсминец не отвечал. Но мы все это списывали на выход радиостанции из строя на самом эсминце, но никак на его гибель. Вот и все, господа офицеры. На этом наш поход закончился. Нам наконец-то удалось выполнить один наказ императора. Германский линейный крейсер потоплен. После такого известия на мостике Марии поднялось всеобщее ликование, как будто именно это мы потопили этот линейный крейсер, а не Екатерина Великая. «А как там все происходило?» – прозвучал чей-то вопрос. «Подробности о бое мы узнаем по приходу в Севастополь, а если кратко, то бой был жестокий, и Екатерина серьезно повреждена». Но, как заверил адмирал Новицкий, до базы он дойдет благополучно. Пострелять, правда, нам по Гебену сегодня не довелось. Адмирал Новицкий сам справился. Можно было бы в таком случае пару турецких береговых батарей проэкзаменовать. Получится, так сказать, на будущее. Не так ли, Валерий Николаевич? А что, можно и пострелять? Сразу же согласился старший артиллерийский офицер линкора князь Урусов. «Скоро рассвет, и береговые батареи будут хорошо видны. Можно ударить по Бию-Клеману и Фильбуруну. На этих 2 батареях около 20 орудий установлено, и 4 из них 240-миллиметровые». «Князь, а почему не порумили Каваку или Анатоли Каваку? На тех батареях орудия стоят помощнее, начиная с 8 дюймов и заканчивая, хотя и старыми, но 14-дюймовыми орудиями». «Ваше превосходительство, без корректировки такой обстрел будет неэффективен». «Значит, не будем ворошить муравейник до поры до времени. Вернемся в другой раз в сопровождении гидрокрейсеров. Сейчас предлагаю пострелять по Эльмасу». «Иван Семенович, идем к Эльмасу, а тут нам делать нечего. Я не думаю, что в ближайшее время остатки турецкого флота предпримут попытку прорваться в пролив». Кузнецов начал отдавать распоряжение на изменение курса. Тут надо было все точно рассчитать, так как мы находились вблизи минных полей. Как только все было рассчитано, последовала команда на новый курс. Этот маневр спас наш линкор. Над морем раздалась орудийная стрельба. Она доносилась с левого борта. «Что там происходит?» «Торпеды! Слева по борту торпеды!» – кричал сигнальщик. Выскакиваем на левое крыло мостика и видим, что эсминец беспокойный, видя огонь из носового орудия, несется полным ходом на виднеющуюся в 5 кабельтовых от нас подводную лодку, окруженную фонтанами от разрывов снарядов, а также 2 пенистых следа, тянувшиеся к Марии. Какой-либо маневр уклонения с нашей стороны был бесполезен, так как линкор находился на циркуляции, и именно этот маневр и спас его от более тяжелых повреждений. Это была У-39 капитан-лейтенанта Вальтера Форцмана. Своими действиями он должен был убедить нас, что именно вдоль Анатолийского побережья будет прорываться Гибен и этим помочь прорваться ему в пролив в другом месте. Еще вечером он попытался выйти в атаку на флагман Новицкого, но был обнаружен поспешным и загнан под воду. Ночью Форцман вместо Екатерины обнаружил и атаковал крейсер «Кагул», но промахнулся. На крейсере даже не подозревали, что были атакованы, и будь Форцман поточнее, то наш крейсер мог и не пережить эту атаку. Всю ночь подлодка патрулировала на 15-мильном участке в надежде обнаружить русский линкор. Но Екатерина ушла на северо-восток, незамеченной Форцманом. За час до рассвета Форцману несказанно повезло. Он обнаружил русский линкор, то есть нас. Чтобы не быть раньше времени обнаруженным, он принял позиционное положение, оставив над водой только одну рубку, которую было очень трудно заметить в предрассветных сумерках. Мы и не заметили, и сами шли под торпеды Форцмана. Ему оставалось только немного подождать. Форцман все же опасался, что его обнаружат до залпа, так как прямо на него шел русский эсминец. Но он все же надеялся, что его пока не обнаружили, раз эсминец его не обстреливает. Осталось еще чуть-чуть, и можно выпускать торпеды, от которых русскому линкору не увернуться. Есть большая вероятность, что с 5-кабельтовых невозможно промазать в такой большой корабль. Осталось еще несколько секунд, и можно давать залп. И в эти несколько секунд мы и стали делать поворот, который не был замечен с подлодки, и вместо 2 торпед в нас попала только 1. После того, как У-39 произвела залп, она не смогла удержаться на позиционном положении из-за облегчения носа и оказалась на поверхности в каких-то 3 кабельтовых от беспокойного. Тогда-то ее и заметили с эсминца. Он тут же устремился на нее в атаку, стреляя на ходу. Как говорится, раз не предотвратил атаку, так может получится наказать обидчика. Вот этот самый момент мы и увидели, и он напомнил мне другой подобный случай. Там в моем мире во время гражданской войны эсминец «Азарт» вот так же атаковал английскую подводную лодку L-55. Его снаряды стали рваться рядом с подлодкой, и в какой-то момент в районе рубки произошел взрыв, и подлодка затонула. В последующие несколько лет все считали, что именно азарт своим удачным попаданием отправил английскую подлодку на дно. Это потом выяснилось, что она подорвалась на мине. Но зато около десятка лет комендор эсминца Богов ходил в героях, отправивший метким выстрелом супостата на дно Балтики. Но если отбросить всю историческую точность, отчего погибла подлодка? Примечание. По официальной советской версии причиной гибели субмарины стал огонь носового орудия эсминца «Азарт», за что командир корабля НН Несвицкий и комендор С.Е. Богов награждены орденами Красного Знамени. То это именно благодаря тому, что он метко стрелял, подлодке пришлось маневрировать, после чего она и попала на минное поле. Так что он с полным правом может засчитать потопление подводной лодки на свой счет. И тут в похожей ситуации мы увидели, как перед рубкой произошел взрыв. Но этот взрыв не похож на взрыв мины. Это точно было прямое попадание с эсминца. И тут же наш линкор содрогнулся от попадания торпеды. В районе второй дымовой трубы встал огромный фонтан воды вперемешку с угольной пылью и подсвеченный изнутри светом. Через несколько секунд фонтан воды опал вниз, но одним краем обрушился на палубу. Вторая торпеда прошла мимо. Вот же, бля! Ну надо же так подставиться! Не успели порадоваться успеху Новицкого, теперь настала пора высечь себя за расслабон. Говорят ведь, не радуйся чужому горю, она может и по тебе ударить. Вот и ударила под дых. И наше счастье, что только один раз. И это не смертельно для нас, но довольно болезненно. Все же взрыв произошел ниже ватерлинии, и там должна быть пробоина внушительных размеров. Пока крен не ощущается, но это из-за того, что линкор выполняет поворот. Кузнецов уже отдавал распоряжение выяснить степень повреждений. Где-то на корме выстрелила пушка, потом другая. Вскоре разразилась канонада, но через минуту резко оборвалась. Я понял, почему прекратилась стрельба. Беспокойный был уже рядом с погружающейся под воду подлодкой, и многие поняли, Тихменев намеренно шел на таран. «Не успеть, сейчас она скроется». Я даже не понял, кто это выкрикнул. «Ну давай, родимый, не упусти!» Это был жалостливо просящий голос того самого сигнальщика, что оповестил всех о приближающихся торпедах. Но было видно, что эсминец не успевает к месту погружения подлодки. Над водой оставалась только верхняя часть трубки да две трубы перископов над нею. Оставалось надеяться, что их-то он обязательно свернет на бок. Но тут подлодка вновь пошла на всплытие. По-видимому, повреждения, нанесенные снарядом, были существенны. И погружение под воду означало гибель. Форштевень беспокойного врубился в корпус подлодки примерно там же, где до этого разорвался снаряд. Визг и скрежет разрываемого металла был слышен даже за километр. С подлодкой определенно все кончено. Она больше не сможет погружаться. А что же с нашим кораблем? Я посмотрел в сторону кормы. В районе второй трубы над палубой стоял дым и облако угольной пыли и клубы пара. Горело где-то во внутренних отсеках, но, судя по дыму, не так интенсивно. Все же торпеда поразила нас под ватерлинию. Если что-то там и загорелось, то забортная вода, хлынувшая в пробоину, загасила огонь. Если огня мало, то значит затопления у нас не маленькие. Так оно и есть. Уже чувствуется крен на левый борт. Надо выяснить, какие же повреждения нанесла торпеда. Иван Семенович, что с кораблем? Какие повреждения? Пострадавших много? Что докладывают с боевых постов? «Плохи дела, ваше превосходительство. Мичман Малышев доложил, торпеда попала точно напротив третьего котельного отделения. Хотя вся сила взрыва и пришлась на угольную яму, но, по всей видимости, поперечная переборка не выдержала. Вода быстро прибывает, затапливая котельное отделение. Насосы не справляются. Это вынуждает нас остановить котлы, чтобы они не рванули ненароком. После этого мы решаемся сразу 8 котлов, а на остальных больше 15 узлов мы не дадим. В подвашенное отделение второй башни также поступает вода, но насосы пока справляются. Есть погибшие и раненые, но их немного. Это все предварительные данные. Туда отбыл Городыский, а также корабельный инженер Шапошников. С минуты на минуту будем знать более полную картину повреждений». «Да, хорошего мало. А ведь могло быть намного хуже, не промахнись, вторая торпеда. Попадание двух торпед в линкор могло закончиться катастрофой». «Это нас Господь Бог уберег», – крестясь проговорил Кузнецов. «По его воле вторая торпеда прошла мимо». «Да нет, Иван Семенович, так уж вышло, что противник в момент атаки не заметил начала нашего маневра на новый курс. Вот потому-то они и промахнулись. Продолжаем мы идти прежним курсом, то обе торпеды получили бы в борт». «Я и говорю, что это было подсказано Всевышним». «Иван Семенович, то, что торпеда прошла мимо, в этом ничего сверхъестественного нет. Если бы мы своевременно обнаружили подводную лодку, то этого бы не случилось, и Всевышнему не пришлось бы отводить торпеду от нашего борта. Вот так-то, Иван Семенович». Пока я дискутировал с Кузнецовым о божьем промысле, сам в этот момент думал о падении воинской дисциплины. Придется заняться матросиками, а то не расслабились, мух ни хрена не ловят. Подводную лодку с полкилометра не разглядели. Как только прослышали, что гибель утопили, так сразу за морем спустя рукава смотреть стали. Из-за этого чуть не погубили корабль, и по их вине погибли люди, возможно, кто-то из их же товарищей. Придется потолковать на эту тему в первую очередь с командиром линкора, а он пусть крутит хвосты своим офицерам за недогляд. Но пусть предупредит их, чтобы доводили линию партии до личного состава, то есть как нужно службу нести без крика и зуботычин. Надо давить на то, что из-за них их товарищи погибли и корабль пострадал. Как только придем на базу, обязательно по этому вопросу надо будет речь толкнуть перед экипажами. Еще нашего дедушку Александра Марковича к этому делу подключу. Может, проймутся братишки его словами. Все же Абакумов участник Синопского боя, да при обороне Севастополя кровь проливал вместе с Нахимовым, а через 20 с небольшим лет ему вновь посчастливилось с турком сойтись, но на этот раз в Болгарии. Так что ему есть что порассказать молодежи о матросском долге. И все это не понаслышке. А в те времена матросская служба не в пример была труднее, и это он все испытал на своей шкуре. Так и служили тогда на совесть, и никто из них не прятался за спинами своих товарищей. Наконец-то стали поступать точные сведения из внутренних отсеков корабля. Теперь картина с повреждениями, полученными от попадания торпеды, прояснилась. Кроме выведенного из строя третьего котельного отделения, были затоплены 3 угольных бункера, несколько межбортовых отсеков. Была небольшая течь в 4-м котельном и в подбашенном отделении 2-й башни. В данную минуту там внизу идет борьба за живучесть корабля, не давая воде распространяться далее. В конце концов, аварийным партиям под руководством старшего офицера удалось остановить дальнейшее распространение воды. Но начерпали мы ее порядком. Только в затопленных отсеках скопилось около 2000 тонн воды. Образовавшийся было крен контрзатоплением свели к минимуму, а это еще несколько сот тонн лишней воды. В одном нам определенно повезло, удалось избежать больших потерь среди экипажа. Было не более десятка погибших и пропавших, возможно, через какое-то время кто-то из них найдется сам или найдут кого-то в затопленных помещениях. Еще 17 человек получило ранения и ожоги. «Вот и все, господа офицеры, похоже, мы отвоевались. Чуть расслабились, и нате, получите торпеду в борт. А если бы их было больше, вы представляете, что было бы с линкором?» А сам про себя подумал. «Это нам крупно повезло. Будь тут подлодка времен Второй мировой войны с носовым залпом из 4-6 торпед. И сколько бы радости мы своими тушками предоставили местным рыбкам. А ведь все верно. Мало бы кто спасся после такого залпа. Нет, нам определенно повезло». «Вижу, что призадумались. И я не ошибусь, если скажу, что у вас у всех не слишком радужные картинки вырисовываются. А тут мы сами виноваты. И как сказал Иван Семенович, спасибо Всевышнему, что он отвел вторую торпеду от нас. Я бы не так расстраивался, получимы подобные повреждения в бою с себе подобным. Так мы за весь поход ни разу не выстрелили, не считая беспорядочной стрельбы по подводной лодке. И, по всей видимости, придется отказаться от обстрела береговых батарей на мысе Эльмас». «Ваше превосходительство, только не в нашем случае. От сотрясения все подкрепления на переборках сдадут». «Так я, Иван Семенович, не говорю, что мы сейчас этим займемся. А могли бы, если бы не эта чертова торпеда, будь она неладна. Ну ничего, мы еще обязательно вернемся сюда. А сейчас надо уходить от этого гостеприимного берега. Не дай бог тут оказаться поблизости еще одной германской подлодки. Я думаю, что надо предупредить адмирала Каськова. Он тут со своими броненосцами уже не нужен. А вот пополнить припасы он должен. Значит, пусть держит курс на Севастополь». Только я это проговорил, как на мостике появился лейтенант Плотта. «Вот ты-то мне сейчас и нужен, Владимир Александрович. Я вас слушаю, ваше превосходительство. Надо связаться с адмиралом Каськовым». Я стал диктовать радиограмму для адмирала, потом еще одну о нашем несчастье в штаб флота Пилкину. Когда я закончил диктовать радиограммы, тут-то лейтенант доложил. «Ваше превосходительство, радиограмма с Нерпы». «Что там?» «Марков запрашивает помощь. Он сейчас на месте гибели Гневного занимается спасением людей». «Как? Разве Гневный погиб? Как это случилось?» — раздался голос Вердеревского. Я выхватил у лейтенанта квитанцию и начал читать. Но там ничего конкретного о гибели эсминца не сообщалось. Только просьба выслать надводный корабль в такую-то точку, так как лодка не в состоянии принять столько людей. «Вот почему они не отзывались, когда мы их вызывали», — проговорил лейтенант. «Знаешь что, лейтенант, срочно запроси у Маркова подробности гибели Гневного, он уже должен знать, как это произошло, а также передай на Кагул координаты подводной лодки, чтобы срочно шел туда». «Как же погиб Гневный? Что же там случилось?» — услышал я Вердеревского. «Скоро узнаем, Дмитрий Николаевич, скоро все узнаем. Иван Семенович, это я уже командиру линкора, идем курсом на Севастополь». Кагул в сопровождении Пылкова направился к месту гибели Гневного. Следом, но курсом на север, пошел память Меркурия. В кельваторе с небольшим креном на левый борт шла императрица Мария, прикрываемая с траверза эсминцами. За ней с большим дифферентом на нос и рыская по курсу плелся покалеченный беспокойный. После тарана у него изувечен нос и затоплены два носовых отсека. Вот потому-то он плохо и держит курс, выписывает зигзаги, как слаломист на склоне горы. Что ни говори, но Тихменёв молодец. В этой ситуации ему ничего не оставалось, как идти на таран. Возможно, именно этот маневр спас нас от второй торпеды, заставив противника поспешить. Командир беспокойного за эти сутки проявил себя с самой лучшей стороны. Провел успешный бой с тремя канонерками, и не отзови я его, возможно, что одна из них покоилась бы на дне, как та подлодка, что ему пришлось таранить. После того, как подлодка, пуская пузыри, навсегда ушла на дно, из воды среди всплывшего мусора были выловлены шестеро подводников, в том числе и командир субмарины капитан-лейтенант Вальтер Форцман, который позже был переправлен на Марию, где мы побеседовали с ним немного. Память мне подсказала, что в моем мире он был одним из лучших германских подводников. Значит, теперь ему не быть одним из самых результативных подводных асов. Примечание. В РИ за все время войны Форцман потопил 162 судна общим водоизмещением 437 675 тонн. Неспешным десятиузловым ходом мы удалялись от турецкого побережья, обходя свои и турецкие минные заграждения. Где-то там, позади нас, на морском дне остались лежать погибшие в эту ночь и закованный в толстую броню исполинский германский линейный крейсер и не имеющий никакой брони небольшой русский эсминец. И для немцев, и для нас оба корабля погибли, проявив мужество и стойкость в морском бою. Они до конца выполнили свой долг. И теперь то место, где они покоятся на дне, это маленькая точка с координатами на карте для потомков, чтобы не забывали их подвиг. Кое-что о бое эсминца с линейным крейсером мы узнали из радиограммы от командира Нерпы. Капитан второго ранга Лебедев под огнем сблизился с Гебеном и сумел поразить его двумя торпедами, нанеся тому тяжелые повреждения. Но и сам после того, как потерял ход, был расстрелян с близкого расстояния. И, возможно, не будь этих повреждений, полученных от Гневного, Гебину удалось бы прорваться мимо Новицкого в пролив. А так теперь линейный крейсер лежит на дне. Через час после того, как мы миновали ту параллель, на которой затонул Гневный, на горизонте с юго-запада показался дым от корабля, идущего вдогон. Противник едва бы осмелился нас преследовать. Если это турецкий транспорт, то с него должны были заметить наши дымы и изменить курс. Но этого не происходит. Я уж хотел направить навстречу дерзкий, чтобы узнать, чей это корабль нас догоняет, но отказался от этого. Это должно быть кто-то из наших. Так оно и вышло. Через некоторое время нами был опознан крейсер «Кагул», идущий полным ходом. Проходя мимо нас, с крейсера передали, что на его борту находятся 63 моряка из экипажа геройски погибшего эсминца «Гневный». Маркову до подхода помощи удалось разыскать и поднять из воды с погибшего эсминца всего-навсего 46 человек. Вот только капитана второго ранга Лебедева не было среди спасенных. Кагул и Пылки подняли живыми еще 17 человек, но командира эсминца так и не нашли. После этого, забрав всех спасенных, крейсер пошел догонять своего флагмана. Нерпа также направилась в Севастополь, а Пылки остался в районе гибели Гневного продолжать поиски. Была надежда, что еще кто-то спасся, но течением был отнесен в сторону. Крейсер, не сбавляя хода, прошел мимо нас, спеша догнать Екатерину. «Ну что ж, мы тоже поспешим. Думаю, что пару узлов прибавить сможем». Увеличив ход до 12 узлов, мы медленно, но верно нагоняли впереди идущую Екатерину, и по нашим расчетам часов через 6 должны воссоединиться. В сотни миль восточнее нас параллельным курсом двигался синопский отряд Каськова, также держа курс на Севастополь. Его корабли менее поврежденные и имели более высокий ход, чем мы. У меня была задумка соединиться и подойти к Севастополю всем вместе. Пришлось связаться с Каськовым и притормозить его, назначив место сбора в 30 милях от Севастополя. Если погода не испортится, то к обеду следующего дня мы все вместе войдем в Севастополь. Погода нас не подвела. Мы благополучно приближались к берегам Крыма, и в назначенной точке произошла наша встреча с кораблями контр-адмирала Каськова. На ходу перестроившись, эскадра продолжила путь к родным берегам. Растянувшись на 3 мили, корабли шли 3 колоннами. Да, со стороны зрелище было бесподобным. Еще бы не восхищаться, когда тут собралось основное ядро Черноморского флота. Хотя некоторые корабли несли следы разрушений и пожаров, но все это не портило общей картины восприятия мощи эскадры. Вспарывая своим таранными форштевнями небольшие волны, впереди шли 2 трёхтрубных крейсера. Следом шла императрица Екатерина Великая, черная от копоти, с многочисленными подпалинами от вражеских снарядов на бортах, с креном на левый борт и дифферентом на корму. Поврежденную кормовую башню линкора так и не смогли вернуть в диаметральное положение, и теперь она была развернута на 50 градусов на левый борт, глядя своими 12-дюймовыми орудиями на эсминец «Поспешный», идущие в 3 кабельтовых по левому борту. Создавалось такое ощущение, что вот сейчас прогремит залп, и эсминец просто исчезнет с поверхности моря. С висящими на обрывках рангоута обломками рей, с обгоревшими и исковерканными надстройками, с разбитой концевой башней, линкор ничем не напоминал гордого красавца, пару дней назад вышедшего в поход. Сейчас это было какое-то металлическое безобразие, напоминающее линкор. Пристроившись в кильватер за Екатериной, шла императрица Мария. На вид абсолютно неповрежденная, но с заметным креном на правый борт. Далее бодро дымили 3 броненосца синопского отряда, но и тут при ближайшем рассмотрении на них также были видны повреждения от снарядов и осколков. Покалеченный беспокойный теперь вилял своей кормой, держась за броненосцами. Замыкал колонну кораблей крейсер «Прут». Эсминцы шли в прикрытии. Вот таким походным ордером мы приближались к берегам Крыма, которые вот-вот должны показаться на горизонте. После того, как всех сигнальщиков пропесочили и обложили ласковыми словами службу, они свою несли исправно, и 2 точки в небе заметили даже раньше, чем на головном память Меркурия. 2 летающие лодки на высоте пару сотен метров облетели 2 раза эскадру, разглядывая идущие под ними корабли. Было видно, что пилоты и летнабы машут нам руками из своих продуваемых всеми ветрами кабин. Похоже, что они приветствуют нас. Далее авиаторы более пристальное внимание уделили Екатерине, пройдясь над нею пару раз, осматривая ее повреждения. Закончив осмотр, одна из лодок направилась в сторону берега. «Полетел докладывать, что флот обнаружен и уже на подходе к Севастополю», высказался мичман Успенский. «Сейчас нам торжественную встречу приготовят». «Встреча Катьки полагается, а мы ее не заслужили. В бою-то нам поучаствовать не довелось. 2 суток по морю впустую пробегали, так еще нам германец в борт торпеду влепил», остудил радостное настроение у мичмана старший лейтенант Юрьев. Я прислушался к разговору 2 офицеров, обсуждающих наш поход. «Это ничего не значит. Ну, не повезло нам в этом походе. Так не будь нас, то, возможно, и дело обернулось бы по-другому. Кто знает, где и как начал бы прорыв Гебен, а германец знал, что мы на подходе. Вот он и пошел по кратчайшему пути и прямо на Новицкого. Теперь ему вся слава и почести достанутся, а нам за то, что так бездарно подставились... Эх, да что тут говорить!» Как саблей в сердцах махнул рукой Юрьев. «Если бы не гневный с нерпой, — не сдавался мичман, — еще неизвестно, смогла бы Катька выстоять и не пропустить Гебен в пролив. Посмотри на нее, она вся избитая, минимум на полгода вышла из строя. Так кто ж бой-то проходил на минимальных дистанциях, в стесненных условиях, промеж минных полей берегом и без всякого маневрирования? Почти каждый залп попадания вставил свои 5 копеек в разговор артиллерийский офицер лейтенант Райский. У немцев и дальномеры лучше наших, да и экипаж сплаванный, так как не первый год на этом корабле службу нес. Ну и что, что дальномер лучше и экипаж опытней, а мы его на дно пустили? Нет, не мы, а вот они, показал на впереди идущую Екатерину Райский. А в одном ты прав, мичман. Не будь нас поблизости, возможно, германский адмирал поступил бы по-другому. Мог обойти Новицкого и проскочить в пролив южнее, или отойти на север к болгарским берегам, а с рассветом предпринять попытку прорыва. Но вышло так, как вышло. Я только хотел встрять в разговор двух офицеров, один из которых только год назад получил свои мичманские погоны и поэтому был более эмоционален в разговоре. «Ваше превосходительство!» – услышал я голос Никишина. «С Кагула передают, что впереди по курсу множество дымов». «Множество дымов, говоришь?» «Так точно, ваше превосходительство!» Я навел бинокль в указанном направлении. Со стороны Крыма, берега которого уже стали вырисовываться на горизонте, показались дымы. Создавалось впечатление, что навстречу нам движется большой конвой транспортных судов. «Поглядите, господа офицеры, нам торжественную встречу организовали», проговорил Кузнецов, разглядывая, как и я, дымы на горизонте. «В Севастополе народ узнал о нашей победе». «Это Владимир Константинович расстарался», догадался я. «Мы же сообщили о потоплении Гебена. Потом эта новость оказалась на улице. Народ у нас ушлый, прознали, когда корабли возвращаются». А он этой новостью поделился с остальными штабными, а там и горожане прознали про это. Ну и понеслось-поехало. Народ ринулся заарендовать все, что может держаться на воде, и вот он идет нам навстречу. По мере сближения нам открылась красочная картина. Горизонт заполонило не менее пары сотен всевозможных плавсредств, начиная от яхт и шхун, и заканчивая портовыми буксирами и небольшими пароходами, расцвеченными флагами. «Как бы кто под форштевень не попал», – забеспокоился Кузнецов. «Мы князя Трубецкого вперед вышли. Он своими эсминцами оттеснит этот табор в сторону, освобождая нам путь». Я вновь стал рассматривать идущие навстречу суда. Впереди всего этого табора – распустил за собой длинный султан дыма, мчался эсминец живой под контр-адмиральским флагом. Вот и Владимир Константинович не усидел в своем кабинете, вышел со своей разномастной армадой нас встречать, пошутил я, глядя на быстро приближающийся эсминец. По большому счету мы заслужили эту торжественную встречу. Главная угроза со стороны германо-турецкого флота ликвидирована, почему же народу не порадоваться? А вот это мысль. Надо отдать распоряжение по флоту, чтобы при подходе к Севастополю произвести салют из 12 залпов. Пусть порадуется народ. Большую часть царского наказа мне удалось выполнить, подумал я, как бы оглядываясь назад, припоминая то, что сумел выполнить за эти полгода. Да, почти все, на что мне указывал царь, флот выполнил. Мы имеем полное господство на Черном море. Десантные операции в интересах Кавказского фронта осуществились с минимальными потерями как в личном составе десанта, так и в материальных ценностях. Транспортные перевозки между портами также проводятся без помех со стороны противника. А вот морские перевозки противника – почти полностью пресечены. Бреслав потоплен, остатки турецкого флота заперты в Босфоре. Вот и эпопея с поимкой и уничтожением Гебина наконец-то закончилась. Правда, скоро перед Черноморским флотом будет поставлена самая главная задача. Впереди нас ждет Босфор и Царьград. А вот что будет после? Хотя нет. Позволят ли нам осуществить десантную операцию те силы, которым она ой как не нужна? Вот чего должно меня больше всего волновать. По-видимому, надо начинать уже очищать Россию от этой гнили, а то будет поздно. А для этого нужна группа зачистки и один кандидат в эту группу. Я думаю, у меня есть. Конец третьей книги. Читал Александр Чайцын. Апрель 2018 года.